Глава 33. «Ну что, Майя, радуешься последнему учебному дню?» «Я вот радуюсь. Больше не придется носить темные солнцезащитные очки и нахлобучивать шляпу на голову, чтобы быстренько оставить или забрать Майю. Может, за это лето я отращу хребет?» «Да, мамочка. Сегодня день спорта. Будет весело». «И правда. А вечером концерт. Ты готова?» Майя рычит, изгибает пальчики, изображая тигриную лапу с когтями. «Ты же накрасишь меня под тигрицу, мамуль?» «Конечно, милая». Макс ушел на работу, Майя — на занятия, а я репетирую речь перед зеркалом как минимум раз 10. Только после этого мне хватает смелости набрать Беатрис. Делаю глубокий вдох. Сердце гулко колотится. Один гудок. «Это Беатрис». Уф, я убираю телефон от уха. Она тут же отправила меня на автоответчик. Я снова подношу телефон к уху и слушаю записанное приветствие. Размышляю, не бросить ли трубку, но понимаю всю важность ситуации. После гудка я откашливаюсь и говорю как можно дружелюбнее. «Привет, Беатрис, это Фэллон. Хотела сказать, что мне очень жаль, что с Крейгом так получилось. Я и знать не знала, через что ты проходишь. Знала бы, позвонила бы раньше. И еще мне кое-что надо тебе рассказать. Может, встретимся за обедом. Перезвони, пожалуйста». Я кладу трубку и смотрю на телефон в надежде, что он зазвонит. Я понадеялась, что если поманю Беатрис морковкой, то она проглотит наживку и встретится со мной. Если она знает про Кэрри, я хочу сказать ей, что не знала, что она встречается с Крейгом. Одна единственная беседа многое прояснит. Но для этого Беатрис нужно со мной встретиться. За весь день я проверила телефон раз 100. Беатрис совершенно плевает, что там я хочу ей рассказать. Ну и ладно. Еще увидимся сегодня на концерте второклассников. Беатрис ушла после первого же дня волонтерства. Дети настолько готовы, насколько это возможно с моими музыкальными навыками. Пару раз я убедила учителя музыки нам помочь. В актовом зале я заняла 2 места в первом ряду для меня и Макса. Плюс волонтерство заключается в том, что мы приходим раньше остальных. Я смотрю на сцену, на которой Эленор и мистер Локс были заняты делом. Подавляю смешок. Смогу ли я смотреть на сцену, как ни в чем не бывало? Вряд ли. Стулья занимают один за другим, и вскоре актовый зал битком набит родителями и сестрами-братьями. С другого конца первый ряд занят Беатрис, Лайлой, Вивиан и их семьями. Эленор машет мне с задних рядов, и мне стыдно, что я не подумала занять ей место. Завуч выходит на сцену и произносит вступление перед концертом. Когда он официально заменит мистера Локса? Не может такого быть, что он по-прежнему тут работает. Жаль, конечно, директором он был хорошим, участвовал во всех мероприятиях и даже сидел на баке с водой на школьной ярмарке. Популярное развлечение на ярмарках. Один участник сидит над резервуаром с водой, а другой метает мячики в цель. Если он попадает, то первый участник плюхается в воду. Занял 1 место на конкурсе по поеданию пирогов среди учителей и руководителей. Интересно, это и привлекло Эленор? Уф, надо завязывать с такими мыслями. Скажу честно, я буду скучать по мистеру Локсу, и я наверняка такая не одна из родителей. Жаль, что он не удержал себя в штанах хотя бы в стенах школы. Ребята из моей группы покачиваются на сцене с разрисованными под тигров лицами и поют «Roar». Выглядят и поют они вполне сносно. Макс снимает их на видео, я сдерживаю слезы. Всегда плачу, когда вижу Майю на сцене. Моя малышка растет. Часовой концерт пролетает за секунду. Я выбираюсь со своего ряда и чуть не врезаюсь в кого-то. «Фэллон!» Я поднимаю взгляд и шире распахиваю глаза. «О, нет!» «Кэрри», — говорю я, — «ты что тут забыла? Нельзя, чтобы меня с ней увидели, когда Беатрис неподалеку. Она тут с Крейгом? Крейг настолько чурбан, что притащил ее сюда». «Меня пригласили мамы детей, интересы которых я представляю», — шепчет она. Я делаю глубокий вдох. «Хорошо, Крейг ее не приглашал». «Так что у меня есть возможность рассмотреть сцену, поисследовать все дела». Надо бы поговорить с ней, защитить Эленор, провести Кэрри на сцену и показать, что дети не могли увидеть мистера Локса и Эленор. Но мне нужно отойти как можно скорее. Если Беатрис знает, что Крейг встречается с Кэрри, и она увидит нас вместе, то я из плохой ситуации сделаю ужасную. Макс протягивает руку Кэрри. «Мы, кажется, незнакомы». «Мама! Мама!» Майя дёргает меня за штанину. Я наклоняюсь к ней. «Ты большая молодец и самый милый тигрёнок на свете». Майя обнимает меня. «Спасибо, мамуль!» «Ты пела, как умирающая квакающая лягушка», — говорит Сесилия, протискиваясь мимо нас. «Что, прости?» — спрашиваю я. Она поворачивается и показывает Майе язык. Кэрри наклоняется к Майе и говорит, что пела она прекрасно. «Сесилия, это некрасиво с твоей стороны», — говорю я. Сесилия игнорирует меня и идёт к Беатрис, которая сверлит меня взглядом из другого конца зала. Губы Майи дрожат, глаза блестят. Я готовлюсь к потоку слёз, но тут Макс подхватывает её на руки и кружит. «Ты была неподражаема, Майя Джамбалая», — говорит он, заимствуя обращение у Эйвери. К нам подходит Крейг, и Макс ставит Майю на пол. Крейг предлагает Максу собраться на гольф и кладёт руку на спину Кэрри. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Я смотрю на Беатрис. Естественно, она пялится на нас так, словно здесь происходит убийство. Если я не уйду как можно скорее, убийство и правда произойдёт. Убьют меня. Я отвожу взгляд и вдруг натыкаюсь на прищуренные глаза Эленор. Наверное, она знает Кэрри из-за всех этих судебных разбирательств. Надеюсь, она понимает, что я на её стороне. Из этой ситуации мне победителем не выйти. «Мамочка, мне нужно в туалет», — говорит Майя. Я беру её за руку, и мы идём в туалет, пока не разверзся ад на земле. «Мне очень жаль, что Сесилия такое сказала», — говорю я и легонько сжимаю её руку. «Пусть знает, что она может рассказать мне что угодно, и уж тем более о задирах». Майя делает глубокий вдох, разминает шею и говорит. «Мам, всё хорошо. Меня не волнует её мнение». Ответ меня удивил, но я рада, что она не прислушалась к её словам. Майя куда сильнее, чем я думаю. Мы выходим из туалета, и в меня практически влетает Эленор. Я отпрянула. «Вот ты где! Видела, как ты говорила с юристом. Ну что, с меня снимут обвинение?» Она умоляюще смотрит на меня. Я снова чувствую себя так, словно из меня выпустили весь воздух. Хотела бы я ответить «да», сказать, что всё каким-то чудом удалось, но последнее время всё в моей жизни катится к чертям, и это не исключение. «Я над этим работаю», — наконец говорю я.